«А другой офицер? Кто он?» Виктор на мгновение заколебался. «Это мой кузен Кристиан Келл. Он майор и командует первым батальоном гончих». Галин прикоснулся рукой к плечу Виктора. «Вы так произнесли это, как будто стараетесь убедить себя в том, что он является Кристианом Келлом. Я же думал, что у Моргана Келла был только один сын, который погиб на периферии год тому назад». Виктор склонил голову. «Легко тебе говорить об этом, дружок. Мне было трудно поверить в то, что Крис – это Крис, но он дьявольски похож на своего отца. Феллон был единственным сыном Моргана Келла. Кристиан – сын Патрика Келла, но Патрик не узнал об этом, потому что погиб. 8 лет тому назад Крис появился на планете, где находился гарнизон гончих Келла, и представил Моргану заверенное письмо от женщины, которая была возлюбленной Патрика. В нем сообщалось, что Кристиан является сыном Патрика». Галин вскинул брови. «Известно, что Келлы владеют огромным состоянием, которое досталось им после того, как бабушка оставила Моргану наследство. Прошел ли он генную экспертизу?» «Конечно, хотя едва ли она была необходима». Высокий стройный наемник был старше Виктора на 4 года, выше его на 20 сантиметров и весил на 15 килограммов больше. Его прическа и характерные черты лица были хорошо знакомы Виктору, но они принадлежали человеку, который был старше по возрасту и умер за несколько лет до его рождения. «Единственное, что отличает его от отца, – карие глаза. Патрика Келла я знаю только по голографическим фильмам, но их сходство внушает страх. Моя матушка считает это ярчайшим свидетельством реинкарнации, явленным нам воочию, вопреки тому факту, что Кристиан родился ровно за год до гибели своего отца». «Ха!» – Галин добродушно улыбнулся. «Где он проходил обучение? Так стремительно получить звание майора может только чрезвычайно талантливый офицер». Уважительный тон Галина вызвал чувство гордости у Виктора. «Он немного говорил об этом. Он вырос в синдикате драконов и свободно говорит на японском языке. Ходят слухи, что, как и его отец, он мастерски владеет приемами самозащиты. Когда он появился, Морган ушел в отставку и взял Криса с собой к драгунам на недосягаемую. В течение последующих 3 лет Крис получил блестящее обучение. По слухам, Джеймс Вульф присвоил ему первичное офицерское звание и назначил на должность у драгунов. Он вступил в ряды гончих лейтенантом, но дослужился до майора благодаря своим действиям во время кризиса на Амбергисте». «А это что за простолюдин встречает вас?» Галин кивнул в сторону последнего человека в группе. «В такой компании он как смерть на празднике жизни». Какое-то мгновение понадобилось Виктору, чтобы узнать его, затем он кивнул. «Вношу уточнение. Смерть боится этого парня. Это Кай Аллард Ляо, племянник Дэна и сын Джастина. Глядя на него и даже слушая, трудно представить, что Кай оказался одним из самых одаренных выпускников Академии по тактике ведения боевых действий, когда-либо обучавшихся в ней, если не считать его дядю или Моргана Хасика Дэвиона, которые когда-то тоже закончили ее. У него просто невероятное интуитивное чутье в понимании боевой обстановки. Во время тренировок он управлял роботом так, словно они единое целое». Глаза Галина сузились. «Но ходят слухи, что у него есть скрытый комплекс. Они и беспочвенные?» Виктор пожал плечами. «Получив шанс, единственный шанс, Кай будет сомневаться и погрязнет в нерешительности и пассивности. Самое отвратительное заключается в том, что это происходит не из-за отсутствия уверенности в себе. Он знает, что он ловок, но просто не может позволить себе думать, что таким же ловким он будет завтра или на следующий день, или в следующем месяце. В остальном его аналитическая способность определять слабые места в действиях противника является просто уникальной. Мне он напоминает человека, которого можно использовать для полной оценки ситуации, а затем ограничивать его часть действий до узкой области, в которой не останется места для размышлений». «Хитрое наблюдение, Галин». «Пожалуй, вы правы». Виктор нагнулся и поднял небольшую сумку с провиантом, которую ему вручила команда «Хиджры». Шагнув с эскалатора, он кивнул Галину. Теперь, когда вы узнали, кто есть кто, пошли, встретимся с ними». Обойдя угол в круглом узком проходе тоннеля, Виктор улыбнулся и снял с правой руки перчатку. Он прошёл в комнату для встречающих, остановился и резко отдал честь. «Сэр, комендант Виктор Штайнер Девион прибыл по вашему приказанию». Галин Кокс остановился за ним и также резво отдал честь. Маршал Морган Хасик Девион решительно ответил на их приветствие и протянул руку Виктору. После крепкого рукопожатия они обнялись, похлопывая друг друга по спине. «Рад видеть тебя живым и здоровым, Виктор». Виктор кивнул, затем сделал шаг в сторону. «Это капитан Галин Кокс. Благодаря ему я здесь». Виктор потер челюсть. «Он владеет надежным методом общения с безрассудными офицерами». Морган пожал Галину руку и повернулся к другим офицерам встречающей группы. «Вы, конечно, знаете генерала Эндрю Редберна». Виктор отдал честь Эндрю и пожал его руку. «Рад снова видеть вас, генерал». Эндрю слегка улыбнулся. «В последний раз это было, когда меня заставили выступить с речью на Нейджоринге». «Выступление было великолепным». Виктор поднял глаза и встретился со взглядом Эндрю. «Оно заставило меня задуматься о войне и посмотреть на нее под другим углом зрения, а также в совершенстве овладеть ужасной мощью, сокрытой в одном боевом роботе». Виктор шагнул к следующему офицеру и протянул ему руку. «Здравствуйте, полковник Аллард». Седовласый наемник ответил Виктору сильным и дружеским рукопожатием. «Рад встретиться с вами. Я не думал, что они смогут удержать вас, но боялся, что какой-нибудь глупец попытается это сделать». Искреннее приветствие Дэна Алларда понравилось Виктору. «Благодарю вас, полковник. Я рад тому, что не нашлось и такого глупца, который осмелился бы удержать гончих Келла». С этими словами Виктор протянул руку другому гончему Келла. «Приветствую вас, майор. Очень хорошо, что увидел вас». Тревога во взгляде Кристиана Келла исчезла, когда он склонил голову и двумя руками пожал правую руку Виктора. «Не ожидал увидеть вас здесь, кузен. До меня дошли слухи, что вы совершали вылазки из пещер Трелла с газовым резаком и кинжалом, пока захватчики еще ползали по планете». Виктор рассмеялся и пожал кузену руку. Крис знал, что Виктор никогда по своей воле не покинул бы гарнизон. «Ценю ваш черный юмор, но хотел бы, чтобы о нефритовых соколах ходили другие слухи. Я должен расквитаться с ними за 12-й Донегалский гвардейский полк, а мы оба за жизнь Феллона». Крис кивнул. «Они заплатят нам за все». Виктор грустно улыбнулся и обратился к Каю. «Рад встретиться с тобой здесь, Кай. Эти нефритовые соколы просто невероятны». Кай застенчиво опустил глаза, затем встретился со взглядом Виктора и ответил на его теплое рукопожатие. «Я тоже рад, что ты здесь». Поздоровавшись со всеми, Виктор стал более деловитым. «Какова повестка дня?» – задал он вопрос Моргану. «Сколько у нас времени?» «Точно не знаю», – ответил Морган, – «но планируем встретиться здесь через 8 недель для анализа всех данных о пришельцах, имеющихся в нашем распоряжении. К концу этого срока, или если потребуется раньше, мы должны сосредоточить боевые части и снаряжение, необходимое для выполнения запланированных операций». Виктор поднял глаза на своего кузена. «Я получу военную часть?» Морган откровенно улыбнулся. «Ты уже переведен в 10-й Лиранский гвардейский полк в прежней должности коменданта. Примешь ли ты участие в боевых действиях, зависит от того, что предпримешь ты и захватчики в течение последующих 2 месяцев». Виктор сурово кивнул. «Ну что ж, я просто покажу, на что способен. Может, я был рожден наследником Федеративного Содружества, но здесь и сейчас мне предстоит заслужить право править им». «Пойдемте, господа», – произнес он, указав на дверь. «Нам предстоит спланировать и одержать победу в войне».